Вы не против, если я оденусь? Вы не против, если мы войдем? Как пожелаете. Да она просто смеется надо мной. Подождите здесь, приказывает Тиллинг высокому полицейскому, и вместе с Эллис заходит в комнату. Эллис закрывает дверь, прислоняется к ней спиной и злобно таращится на меня. Тиллинг садится на стул у стола. На обеих та же одежда, что и две ночи тому назад. На Эллис ее аргентинский наряд, на Тиллинг длинная куртка с капюшоном. Нас всего трое, но свободного места в комнате совсем не осталось. Я открываю шкаф напротив стола, чтобы взять одежду, смущенный тем, что за мной наблюдает. Я все еще не могу двигать левой рукой, и мне приходится сесть на кровать, чтобы надеть брюки. «Кто вас избил?» — спрашивает Тиллинг. Я не собираюсь делать заявление в отсутствие адвоката. «Здесь какая-то записка», — говорит Тиллинг, поднимая со стола листок бумаги. Подписано кем-то по имени Эмили. Это совершенно не ваше дело. Слабо протестую я, зная, что стоит им захотеть, и они смогут даже порыться в моих вещах. Вернусь в 6, читает Тиллинг. Состояние стабилизировалось. Не перенапрягайтесь. Она поднимает листок, чтобы Эллис тоже могла прочитать его. Эллис достает из кармана небольшой цифровой фотоаппарат и фотографирует записку. Вспышка ослепляет меня. «Сними также и пару его синяков», — командует Тиллинг. Эллис направляет фотоаппарат на меня и делает еще несколько снимков. Я не в той ситуации, чтобы возражать. Итак, Тиллинг кладет записку обратно на стол. Эмили – та самая, кого вы искали. Правильно? И мы искали. Правильно? Та женщина, с которой вы изменяли Дженнифер. Она тут ни при чем, сердито отвечаю я. Я с ней недавно познакомился. Она врач, работает в Москве. «Быстро же вы справились! У вас явно талант охмурять женщин! Вам что, нравится издеваться надо мной?» Я встаю с кровати, чтобы застегнуть пояс. «Я скажу вам, что бы мне действительно понравилось, Питер!» Горячо произносит Тиллинг. «Мне бы действительно понравилось, если бы вы ответили на пару вопросов. Мне бы хотелось, чтобы хотя бы раз разговор с вами не стал бы пустой тратой времени». Ее слова заставляют меня врасплох. «Разговор? Что вы имеете в виду? Точнее, разве вы не арестовываете меня?» «Может быть», — ровно отвечает она, бросив быстрый взгляд на Эллис. «Я не понимаю». «Есть вероятность того, что вам удастся улучшить свое положение, но вы должны поговорить со мной прямо сейчас. Трудно сдерживаться, когда у тебя неожиданно появляется надежда. Я должен быть осторожен. Я хочу верить в то, что из создавшейся ситуации есть выход, а Тиллинг достаточно умна, чтобы суметь воспользоваться моей уязвимостью». Я снова опускаюсь на кровать, надеваю рубашку и пытаюсь придать себе спокойный вид. «Вы можете задавать свои вопросы», — заявляю я. «Однако я ничего не обещаю». Тиллинг достает из карманов диктофон и маленький блокнот, включает диктофон и ставит его на кровать между нами. Детективы Тиллинг и Эллис допрашивают Питера Тайлера в гостинице Ocean View Inn в Монтоке, Нью-Йорк. 10 декабря, 17:23. «Мистер Тайлер, вам уже зачитывали ваши права?» Вы помните эти права? Да. Вы сейчас отказываетесь от права на адвоката? Только на время этого допроса. Вы знакомы с Энтони Ромми, бывшим детективом полиции округа Уэст-Тетчер? Да. Но при чем тут может быть Ромми? Я чувствую какой-то подвох. Пожалуйста, просто отвечайте на мои вопросы. Когда вы в последний раз видели мистера Ромми? Не знаю. Может быть, месяц назад. В машине на улице возле моего дома. И после этого вы его не видели? Нет. Вам известно что-либо о передвижениях мистера Ромми или о его действиях за последние 24 часа? Нет. Он звонил мне 3 или 4 дня тому назад и сообщил, что находится в городе Брансуик, Огайо, где я вырос. С тех пор я ничего о нем не слышал. Киллинг делает пометку в блокноте «Брансуик». Платили ли вы или любым другим способом поощряли кого-либо следить за передвижениями мистера Ромми или за его действиями в какой-либо момент за последние 3 месяца? Нет. Я нанимал частного детектива, чтобы он проверил досье Ромми еще до похорон моей жены, но с тех пор нет. Известно ли вам, кто бы мог желать зла мистеру Ромми? Да. Думаю, этого желают все, кто с ним когда-либо сталкивался, включая меня и вас. А почему вы задаете все эти вопросы о Ромми? Известно ли вам, кто особенно желал зла мистеру Ромми? Нет. Можете ли вы сообщить мне, где вы находились вчера между 11 часами утра и 7 часами вечера? Да. Она ждет ответа, а затем вздыхает. Вы скажете мне, где вы находились вчера между 11 часами утра и 7 часами вечера? Нет, отвечаю я, чувствуя, как исчезает надежда. От этого вопроса мне не стоит ждать ничего хорошего. Пока нет. Но со мной были люди, разные люди. У меня надежное алиби на большую часть времени.